«А ваш глушитель делает выстрел бесшумным», – заинтересовался княжич осмотром оружия, оставив в покое место пилота. «Конечно нет, он гасит вспышку от выстрела и размывает звук, направляя его по сторонам, изменяя при этом его составляющие. Местоположение стрелка с такой винтовкой очень непросто определить. Громкость самого выстрела при этом гасится незначительно», – я постарался ответить максимально просто, с тревогой наблюдая, как княжич вертит в руках самый большой оптический прицел с изменяемой кратностью. Нет бы ему ухватить тот, что поменьше, с постоянной кратностью в 4,5. Он прост и надежен, как молоток, да и стоит недорого. Понятно. Мало вам, граф, дирижабли и МБК решили еще и оружием побаловаться? Спросил Константин, деликатным движением руки забирая у княжича дорогую и точную игрушку, требующую бережного обращения. Благоразумный поступок. Княжич уже собирался пощелкать и покрутить там всем, чем можно и чем нельзя. С оружием я делаю попытку сработать на опережение. Проговорился как-то раз, что нашими приспособлениями можно недорого и крайне качественно делать оружейные стволы. Думаю, что вскоре мне эту деталь разговора припомнит. По едва заметно скользнувшей улыбке на лице князя, я понял, что он, похоже, догадался, с кем я разговаривал. Стоит отметить, что я, может быть, и не придал бы значения тем нескольким словам, которыми я в разговоре с императором обмолвился про оружие, но тут отдельное спасибо Морозову. Он, пока у нас МБК собирал, дважды мне напомнил мои слова, а заметив, что я его слабо воспринимаю, во второй раз подробно мне втолковал, что при императоре лишнего говорить не нужно. Из его рассуждений выходило так, что раз я заикнулся о такой возможности перед крайне занятым человеком, которым без сомнения является наш государь, то надо соответствовать. Густавсон, зараза такая, его тут же поддержал, и словно бы между делом заметил, что у него есть на примете нужный мастер. Стариканы, похоже, давно между собой спелись, а я хоть и подозревал, что они в сговоре, но и сам понял, что у меня у самого ручонки чешутся забабахать нечто интересное и дальнобойное. Сделали. Теперь любуюсь. И не только я. Егеря чуть было мне забастовку не устроили, требуя себе на вооружение такую прелесть. Фи, так у него же ручная перезарядка. Мой отец такие винтари давно на стену повесил, а на охоту с самозарядными ездит. С чувством превосходства отозвался отпрыск местного правителя, кривя губы. На охоту я бы тоже чем-то самозарядным озаботился. Там нет нужды решать вопрос одним выстрелом, попадая в голову с 800 метров. И линию фронта километров полтора длиной не нужно контролировать, не глядя в его сторону. Опередил меня князь с ответом, поглаживая рукой вороненые стволы. Примерно то же самое мне и мастер сказал. Предложил выбирать между точностью боя и самозарядкой, подтвердил я, стараясь незаметно выдохнуть воздух. Еще бы немного, и я мог прилично надерзить княжичу. Тоже мне, нашелся знаток оружия. Полно у меня среди знакомых диванных специалистов, которые никогда сами не стреляли толком, а свои мнения высказывали со слов других сомнительных стрелков. Такие вам расскажут, как их друг из старой Масинки бутылки с километра на спор расстреливал. И что характерно, без применения оптики. И какая же точность у ваших изделий? Полюбопытствовал князь. Каждый ствол на станке отдельно отстреливается. Мишени прикладываются в отделение с документами. Можем посмотреть, если хотите, предложил я, откидывая крышку отделения для бумаг, устроенную в кофре. Впрочем, так его мастер назвал, лукаво щурясь. По мне, так туда пол-литровая фляжка шустовского коньячка должна плотнячком укладываться, если меня глазомер не подводит. Изрядно, проговорил князь, разглаживая ладонями развернутые на столе мишени, хотя, признаюсь, я ожидал большего. Вы обратили внимание, что мы карабины отстреливаем не со 100 метров, а с 200? Постарался я сдержать улыбку. Когда-то я также купился, когда мне впервые показали результаты испытаний первых карабинов. Калибр у нас крупный, и иногда при стрельбе со 100 метров кроме большой общей дыры в центре мишени ничего не разобрать. Но тогда тут результат явно лучше одной угловой минуты, измерил пальцами князь расстояние между крайними отверстиями. Для длинных стволов менее полуминуты, поправил я его, а для стволов средней длины меньше минуты. Все, что хуже, Лобаев под своей фамилией не выпускает. Ставит обычное обозначение из букв и цифр и отдает в магазины для продажи охотникам. А где тут минуты? Задал вопрос княжич, с недоумением слушающий наш разговор. Угловая минута – это величина, делящая 1 градус угла на 60 частей. При стрельбе на 100 метров разброс попаданий должен составлять менее 3 сантиметров, чтобы уложиться в минуту. Так во всем мире определяют кучность попаданий. У нас лучшие образцы армейских крупнокалиберных винтовок не всегда в единицу укладываются, а обычные, с калибром 7,62, те, дай бог, в 1,5, прочел Константин кратенькую лекцию по общепринятым снайперским понятиям княжичу. Патроны нужно отдельно заказывать. С обычными армейскими результат хуже, предупредил я князя, наблюдая за его впечатлением от осмотренного оружия. По всему было видно, что выпускать карабин из рук ему не хочется. Если ваша светлость соблаговолит принять в дар карабин в столь скромной отделке, то сочту за честь вручить его вам. Да не должно боевому оружию украшениями выделяться, благодарно улыбнулся князь, понимая, что я избавил его только что от щекотливой ситуации. Начни он интересоваться вопросом приобретения, и я, конечно же, подарил бы ему карабин, но выглядело это бы некрасиво, словно он его выпросил. Зато для княжича у меня интересная вещица приготовлена. Надеюсь, я не забыл ее дома, когда собирался в поездку, чуть поддразнил я молодого гостя, который не смог сдержаться и крутил головой, сгорая от нетерпения и любопытства. Да нет же, вот она в отделении для дорогих подарков лежит. Я достал небольшой кинжал в богато украшенных ножнах, вытащил его из ножен, показал качество отделки лезвия и рукоять, украшенную синеватым алмазом и оплетенным золотыми ободками. Что-то мне подсказывает, что подарок не так-то прост, улыбнулся Константин, глядя на княжича, любующегося новой нарядной игрушкой. Лезвие сделано по нашим технологиям, им можно гвозди строгать. Сам камень не только украшение, он основа накопителя силы. Думаю, что запас там будет раз в 5 больше, чем в накопителе княжича, который у него на шее висит. Я взглядом указал на массивное старинное украшение, болтавшееся на груди княжеского сына на толстой золотой цепи. Княжичу нужно сниматься в кино. Даже Константин не смог сдержать улыбку, наблюдая за сменой выражения его лица. Тут и уязвленная гордость за явно значимый фамильный артефакт, которым он наверняка гордился, раз выставил такую блямбу на показ, и радость от полученного подарка, и недоверие. Наш родовой артефакт от изначальных. Не хотите ли вы сказать, что в наше время кто-то может сделать что-нибудь лучше? Чуть не дав петуха, заносчиво вздернул княжич голову. Уже сказал, примирительно поднял я руки, раскрывая перед собой ладони, предлагаю пари. Вы сами в ближайшее время сравниваете оба накопителя. Если окажется, что я ошибся, то с меня ящик наилучшего шоколада Бабаевской фабрики, а если я прав, то с вас точно такой же ящик. И, кстати, нет ли у вас какой-нибудь монетки? Холодное оружие нельзя просто так дарить, положено за него хоть копеечку да взять. Традиции, знаете ли, я улыбнулся, как можно благожелательней. Копеечек у княжеского сына не оказалось, завалялись у него в карманах 3 золотых червонца. Оказывается, прозвище про золотую молодежь не случайно придумано. Факт, как говорится, налицо. Вот, извольте, недолго думая брякнул княжич все 3 монеты на стол, а для чего тут золотые пластинки вделаны? Ткнул он пальцем в рукоятку кинжала. Ах, да, совсем из головы вылетело. Когда вы беретесь за рукоять, то через прямой контакт перекачивание силы произойдет быстрее. Кроме того, у вас появится возможность мгновенно использовать заклинание молнии. Правда, не сильный. Бьет метров на 5 с такого расстояния, скорее всего, парализует вашего соперника на какое-то время. И еще, когда кинжал находится в ножнах, происходит зарядка накопителя, правда очень медленная. Думаю, не меньше месяца потребуется, чтобы полностью зарядить разряженный в ноль накопитель. А поточнее время зарядки трудно было узнать. Я же вижу, что сейчас накопитель полностью заряжен. Выпятил княжич нижнюю губу и начал оглядываться по сторонам. Явно ищет, чтобы ему покромсать хищным лезвием кинжала. Так кинжал неделю назад сделали. Его у меня дети заряжали. Пожал я плечами, оправдывая свое незнание. «У вас есть дети?» Неожиданно живо среагировал Константин на мой ответ, поворачиваясь ко мне всем корпусом и внимательно глядя мне в глаза. «Ученики, пытаюсь проверить, существуют ли какие-то особые приемы, связанные с передачей силы», достаточно честно ответил я, не вдаваясь в подробности. «Не объяснять же ему, что я пытаюсь возродить колду, нет интромагов». Про колдунов теперь надо навсегда забыть, слишком негативное восприятие к ним в империи, только интромаги, и никак иначе. Термин европейский, там, в их цивилизованных странах, по определению все лучше и пристойнее звучит, чем у нас. По крайней мере, аристократия в этом не сомневается. У них все просто. Назови обычный бульон словом «консоме», будут есть и нахваливать. На княжне не один раз проверено. Стоило чуть украсить то блюдо, на которое хватало моих кулинарных способностей, да обозвать его поинтереснее и поиностраннее, как оно улетало на ура, да еще с меня и добавки требовали. «А, я уж было подумал, что у вас свои есть», — погрустнел князь, теряя интерес к нашему с княжичем разговору и возвращаясь к изучению карабина. «Опаньки, не понял, где-то я уже встречал такую резкую смену настроений, и мне знаком этот тщательно скрываемый от посторонних недобрый взгляд влюбленного мужчины, которым он наградил меня, своего предполагаемого счастливого соперника. Похоже, что Дашка сердце князя не на шутку зацепила, когда его раненого осматривала и что-то пыталась с ним сделать. Странно, она тогда, мягко говоря, была не в лучшей форме. Запавшие глаза, отсутствие косметики, да и прическа так себе. Опять же летный комбез. Хотя, минус на минус иногда идет в плюс. Не удивлюсь, если у нашего князя выработалась устойчивая аллергия на расфуфыренных красоток, в румянах, рюшечках и воланчиках, активно его домогающихся. А тут, полный разрыв стандарта. Да и глазищи у Дарьи тогда в половину лица были. Тяжело ей та ночка полета на большой высоте досталась. От облика вальяжной княжны тяготы полета ей ничего не оставили. Обычная усталая девчонка, каких полно в любом городе под вечер. Опять же поведение у нее на банкете было странное. Такое ощущение, что она меня избегала, и не случайно мы с ней зачастую оказывались в разных углах зала. Нанять что ли себе консультанта по женским вопросам? Вот честно говорю, не понимаю я логику девушек. Взять тех же дочек купца Липатова, у которого я сейчас в гостях. Вроде бы они ко мне всей душой, а стоит проявить немного внимания в их сторону, как они тут же в стороны порскнут, словно мальки от прожорливого окуня. Если предположить, что Дарья Сергеевна у меня на князя костью запала, то забавный треугольник у нас получается. Князь, кстати, вполне справедливо, подозревает, что с Дарьей у меня что-то было. Вот только наше что-то пока ни во что серьезное не переросло. У нее тогда было бесшабашное настроение, у меня неделя воздержания, помноженная на вечерние посиделки с княжной, демонстрирующей весьма фривольные наряды. А как иначе назвать коротенькие шортики и маечку, под которой почти все видно? Мягко говоря, шансов у меня не было. Хорошо хоть сам к ней не полез. Хватило терпения дождаться, пока она ко мне придет. И вроде бы все хорошо начало складываться, но тут на горизонте появился раненый князь. Ага, такой же весь из себя страдающий, как и она. Ну, ладно, допустим, в них Амур дуплетом зафинтилил по стреле в тот момент. А мне-то что делать? Отец мне наказал пригласить вас на ужин, прервал княжич затянувшуюся паузу в нашем разговоре, отрываясь от изучения подарка. Сочту за честь, с трудом удержался я от того, чтобы не поморщиться. Вообще-то я на этот вечер имел немного другие планы. Думал, что слегка подрастрясу кошельки именитых камышинских толстосумов. Как ни странно, но после нашей победы на гонках заказы на меня не посыпались валом. Пока наш катер заказали только 6 столичных покупателей. Что характерно, всем им потребовалась императорская отделка салона. Флаг им в руки, на нее у меня цена прилично вскинута. Кстати, что касается княжны Ватбольской, повернулся я к Константину, который при моих словах выронил из рук очередной рассматриваемый им ствол. Если вы ее где-то встретите раньше меня, то подскажите ей, что я не знаю, куда ей переслать чек с ее долей призовых денег. Я неоднократно пытался до нее дозвониться, но каждый раз неудачно. Я в столице не скоро буду, так что думаю, что вы с ней раньше увидитесь. Не уверен, что Константин мой намек понял правильно, но определенно он повеселел. Скажем так, я сам дал ему повод, чтобы подойти к княжне и завязать с ней разговор. Как там и что дальше у них получится, один бог знает, но если я не ошибся в своих рассуждениях, то мне не стоит становиться у них на пути. Да, марьяж с княжной выглядит для меня перспективно, да и Дарья, если что, дама привлекательная во всех отношениях, но вот чувствую, что не так что-то у нас с ней. Не хватает чувств, что ли? Даже с моими горняшками у меня зачастую больше впечатлений остается после проведенной ночи. Предполагаю, что мой дружок, что у меня в штанинах болтается, со мной согласен. У него с горняшками поинтереснее дело складывается. Реагирует он на них, как стрелка компаса на север, особенно на ту новенькую. Короче, все пока у меня не складывается, как нужно. Головой понимаю, что пора бы мне род продолжать, но пока не сходятся мои умоизмышления с реалиями. Я тут, уж было дело, с вполне понятными целями даже к дочкам Липатова присматривался. А что, девки молодые, симпатичные и веселые. Меня даже не пугает, что их вдвоем надо будет брать. Близняшки явно не захотят разбегаться по разным мужьям. Соответственно, выход у них один, им парой надо искать себе жениха из одаренных. Только магам с даром в империи 4 жены можно иметь, а некоторым и побольше, к примеру главам рода. Ужин у князя Гончарова проходил скучно, но беседа, которую хозяин дома после ужина затеял в курительной комнате, с лихвой оправдала потраченное на визит время. Гончаров оказался умным и внимательным собеседником. Мне удалось узнать много интересного про состояние дел в княжестве и выяснить местные политические расклады. Заодно и подробной картой княжества разжился. Оживился и Константин, услышав, что в планах на послезавтра у меня облет казенных земель. Он напросился слетать вместе со мной, а вслед за ним и Гончаров такое же пожелание высказал. «Кстати, граф, а почему вы завтра не хотите лететь? Погода стоит отличная, да и мы бы смогли время найти», между делом поинтересовался Константин, выпуская клубы ароматного дыма. «Интересный табак он курит, в воздухе витает запах вишни и шоколада. Надо будет разузнать сорт табака, да моим курящим партнерам презентовать по упаковке. Хоть какое-то удовольствие буду получать от их привычки дымить напропалую во время работы и обсуждений. Договорился завтра верфи осмотреть, которые на продажу выставили, да на текстильный комбинат надо заглянуть», — поделился я с собеседниками своими планами на предстоящий день. «Это какие верфи? Никифоровские? Те, что вместе с моторным заводом?» — спросил Гончаров, переглянувшись перед этим с Константином. Так вроде не пошло у них дело с моторами, оттого и верфи простаивают. Мои партнеры предполагают, что дело не в конструкции двигателей, а в отсутствии необходимых технологий для качественного изготовления деталей, ответил я, со значением посмотрев на Константина. «А, ну да, полагаете, что ваша магическая оснастка опять применение себе найдет? Вполне возможно, но послушайте мой совет, не торопитесь с покупкой. Возможно, мы с князем подскажем вам несколько иной вариант». Светлый князь выбил трубку и опять переглянулся с Гончаровым. «Неплохую разминку для ума они мне на пару устроили. Многозначительные намеки, недоговоренности, завуалированные вопросы. Нет, определенно нужно больше бывать в обществе, а то живу затворником, оттого и тонких намеков не понимаю. Даже обидно. Два истинных аристократа, по местным меркам, так звезды первой величины, похоже, вполне доброжелательно меня к чему-то подталкивают, а я не знаю, как реагировать. На текстильной по надобности какой, или из любопытства собираетесь?» — поинтересовался Гончаров, давая мне время для раздумий и добросовестно отыгрывая роль гостеприимного хозяина. «Попытаюсь узнать, сделают ли мне основу для прорезиненной ткани. Ожидаю, что к следующему лету у меня появится свой каучук. Обработать готовую основу им я смогу, а свое ткацкое производство мне открывать не с руки», — я ответил вежливо и обстоятельно, хотя и не без некоторого злорадства внутри. Запомнился мне разговор с Тугоуховым. На первое время я достаточно материала уже закупил, а на следующий год надеюсь, что полностью перейду на собственную техническую ткань. Душевный покой дорогого стоит. Начни Тугоуховы меня бойкотировать с поставками, и у меня периодически будут возникать сбойные ситуации. Выкрутиться-то выкручусь, приобретая ткани где через посредников, где с армейских резервов, но нервы себе капитально попорчу. Думаю, что дамы нас изрядно заждались. Поднялся тем временем Гончаров с места, приглашая всех пройти в зал. По дороге я с любопытством смотрел по сторонам. Громадный особняк Гончаровых имеет смысл именовать дворцом. Старинное четырехэтажное здание с колоннами и лепниной, с массивными дверями и причудливым орнаментом паркета, росписью стен и мозаичными витражами окон. Ковры, старинная мебель, монументальные люстры, картины, статуи – все здесь создает особую атмосферу музейной тишины и расслабленности. Настоящий родовой особняк, храм семьи и стабильности. Дам действительно поднабралось прилично. Десяток красоток, разного возраста и степени принаряженности, с трудом разбавлял сын князя и пара условно молодых людей, один из которых блистал офицерской формой какого-то из местных полков. Похоже, что такие вечерние посиделки были в доме Гончаровых в порядке вещей, поскольку все присутствующие вели себя достаточно спокойно и непринужденно болтали, разбившись на группы и расположившись за удобными столиками на креслах и удобных диванчиках. Пока мы не спеша бродили по залу, подъехала еще пара девиц в сопровождении мамаши и лысоватого пухлого старичка. В основном на столах стояли чайные сервизы, хотя на паре столов я заметил бутылки с вином и даже пузатенькую посудину для пунша. Мы по очереди обошли прибывших гостей, которым князь представлял в основном меня. Константина здесь уже знали, и он от нас где-то по дороге отстал, будучи перехвачен двумя смешливыми прелестницами примерно его лет. Последний столик, к которому меня подвел князь, находился в углу зала и был прилично затенен лишь слегка открытыми пурпурными шторами, расшитыми золотом. За столом уютно устроились две дамы, а у окна со скучающим видом стоял офицер, опираясь одной рукой на спинку стула. Дамы о чем-то живо беседовали, но увидев нас, одна из них, та, что сидела к нам лицом, сделала знак своей собеседнице, и она повернулась. Боже, какое совершенство! Ангельское лицо, подчеркнутое идеально подобранной прической, изумительно красивая шея и безупречные контуры плеч, приоткрытые вечерним платьем. Князь чуть слышно хмыкнул, и это вывело меня из секундного замешательства. Стоило ему нас представить друг другу, как красавица тут же легко поднялась и подошла ко мне. Господа, на самом деле граф, о, уже граф, Бережков мой дальний родственник. Его дед приходится моей бабушке двоюродными братом. Так что позвольте, я украду его у вас на несколько минут и попрошу сопровождать меня во время небольшой прогулки по саду, а то, право слово, здесь становится душно. В подтверждение своих слов красавица несколько раз взмахнула веером, а потом со щелчком его закрыла, остановив одним движением ринувшегося было вслед за нами офицера. Не правда ли, граф, погоды нынче стоят замечательные? Увлекаемый объявившейся родственницей, я что-то попытался сказать в ответ, но вряд ли это прозвучало убедительно. Думаю, что нам стоит присесть. Вот как раз и замечательная скамеечка имеется, указала дама мне на скамейку, одиноко торчащую среди обширной лужайки. Я оглянулся. Так и есть, из окон зала нас отлично видно, однако и близко к нам никто незамеченным не подойдет. Идеальное место для разговора родственников. То-то она меня сюда так целеустремленно тащила. Олег, можно я так к тебе буду обращаться? По-родственному. Все-таки я чуть постарше тебя, улыбнулась Анна Константиновна. Ты тоже можешь в неофициальной обстановке ко мне обращаться просто, Анна. На людях все же лучше по имени-отчеству. Мда, насчет чуть постарше моя новоявленная родственница загнула. В сумраке зала приглушенный свет прилично скрадывал ее реальный возраст. При обычном дневном освещении годков ей серьезно добавилось. Тут даже через румяны видны начавшиеся появляться морщинки, а чуть более резкие черты лица давно потеряли ту привлекательную девчачесть, которая так мила у молодых девушек. Конечно, Анна, как вам будет угодно, отозвался я максимально вежливо, все еще смущенный ее напором и быстротой нашего побега от остальных гостей. Я не случайно постаралась увести тебя из зала как можно скорее, но об этом мы поговорим чуть позже. А пока, позволь я задам тебе несколько вопросов. Признаюсь, я не так давно узнала о твоем существовании, и с тех пор пыталась быть в курсе твоих дел. Начал ты неплохо, да что там неплохо, просто замечательно. Мне одно непонятно, это стечение обстоятельств или у тебя имеется какая-то цель? Резво меня Анна Константиновна в оборот берет, торопится, словно на пожар. Цель на ближайшие годы проста и понятна. Нужно поднять род, обзавестись людьми. Потом будет время осмотреться, и может быть удастся создать свой клан. Максимально коротко обрисовал я свои планы, чтобы не наговорить лишнего. Скромненько так, не находишь? Усмехнулась родственница. Иные и за всю жизнь меньше успевают. Но в целом твой настрой мне нравится. Скажу больше, в какой-то степени я в твоих успехах оказываюсь всерьез заинтересована. Обстоятельства так интересно сложились. Тогда слушай меня внимательно, времени на долгие объяснения нет, да и не нужны они. Там в зале сейчас находится генеральша Кайсарова, урожденная Ланская, и ее дочь, Наталья Паисеевна Дюбуа де Роман Кайсарова. Постарайся им понравиться. Дочка нам не интересна, она замужем, а вот от Варвары Яковлевны Ланской большая польза может случиться. Так, Анна Константиновна, я рад был с вами познакомиться, но хочу заметить, что несколько минут нашего знакомства никак не предполагают, что я тут же слепо брошусь выполнять чьи-то поручения. привык жить своим умом, знаете ли, постарался я максимально холодно цедить слова. Похоже, дамочка попутала меня со своим офицериком, которым она управляет с помощью веера. Я заботливо осмотрел себя и демонстративно проехался пару раз ладонью по гербу, словно стряхивая с него пыль. «Хорошо, я объяснюсь, только дайте мне минутку, чтобы привести мысли в порядок», побледнела моя родственница, глядя в землю перед собой и сжимая острые кулачки на коленях. «Как вы знаете, в обществе истинных аристократов существуют свои обычаи и традиции. Вы можете проиграть состояние в карты, пьянствовать неделями, куролесить напропалую, и вам это простят. Для сообщества аристократов вы останетесь своим, знакомым и понятным, пусть и со слабостями. Но вам никогда не простят сомнительное происхождение, дурные манеры или неправильный брак. Сословия в империи никто не отменял. Заработайте признание и увидите, насколько легче вам станет осуществить свою цель. Многие вопросы будут решаться быстро, без нервов и денег». Я полюбовался на Анну. Бледность уже сошла с ее лица, и под конец даже румянец появился, правда, в виде двух ярких алых пятен на щеках. «Допустим, и каким тут боком причастна наша генеральша?» Иронично поинтересовался я у нее, склонив голову немного на бок и улыбаясь. «Ну как же», — всплеснула Анна руками, — «впрочем, я поняла, что вам лучше все объяснять по порядку. Наверное, вы слышали, что в Европе существует общество серебряных лисиц, небольшой закрытый клуб для пожилых женщин. Они часто встречаются, иногда все вместе выезжают на воды или морское побережье и подолгу разговаривают. Послушаешь со стороны обычные разговоры про то, кого бы и с кем поженить, и какие у пары могут быть перспективы. На самом деле они представляют из себя серьезный инструмент внутренней политики. Они не только выполняют роль свах, как кажется на первый взгляд, но и продвигают созданные ими пары, создавая им условия для успешной карьеры и бизнеса. Рано или поздно те, кому они помогали, сами оказываются на вершинах власти, и уже они, в свою очередь, оказывают протекции своим последователям. Ага, и наша генеральша, вероятно, такая же лисица, но местного, то есть русского разлива. Занятная сказка. Спасибо, что потратили на меня время. Но, знаете, Анна, я, пожалуй, сам себе жену выберу, и свое дело не стану доверять бабушкам. Собрался я заканчивать ненужный разговор, поднимаясь на ноги. И клан создашь сам? Интересно, как? — выкрикнула Анна мне в лицо, в свою очередь порывисто вскакивая со скамьи. Да уж как-нибудь без помощи старушек немощных управлюсь, не менее экспрессивно ответил я ей. «Ты такое про мать нашего императора не ляпни где-нибудь, а то я тебе сразу назову точную дату рождения твоего клана». «Никогда», — выпалила Анна Константиновна, глядя на меня бешеными глазами, и сквозь зубы прошипела мне последнее слово, старательно разделяя его по слогам. «Опа, старая императрица, существенный аргумент». Я опустился обратно на скамейку и призадумался. За последние 5 лет в империи создано всего 2 новых клана, и то один из них, возрожденный, рассыпалось, или было уничтожено в недавних военных конфликтах 4 клана. Итого, -2. Печальная статистика. Ладно, пошли знакомиться с твоей генеральшей, но учти, я пока никаких обещаний ни о чем не давал. Поднялся я со скамьи и, предложив Анне руку, направился обратно в особняк. Когда мы зашли в зал, то генеральша вовсю резалась в карты с уже виденным мной толстячком. Судя по пухлым пачкам ассигнаций на столе, игра у них шла по-крупному. Пузатую емкость для пунша сменила бутылка рома. Бабуся шумно веселилась, периодически отпивая ром из стакана с толстыми стенками, а толстячок закатывал глаза и вытирал пот со лба большим клетчатым платком. «Так, и с этой женщиной мне предстоит говорить. Да это же гренадер в юбке». Глава 19. Маньяк прецизионного станкостроения второй день фрезеровал, выглаживал и шлифовал сталь и чугун. Еду ему приносили прямо сюда, да и спал он зачастую около станины станка, подтащив к нему топчан и дожидаясь, пока остынет трансмиссионное масло в редукторе, так приятно гревшим спину. Все это мы с Иваном Силычем узнали из болтовни словоохотливой хозяйки корчмы, куда зашли, чтобы узнать, где мастер живет и где работает, да выпить по кружке холоднющего кваса из запотевших кружек. Жарковато сегодня, похоже, перед грозой парит. Степана Батищева мне посоветовал найти наш оружейник. Прославился мастер своими станками, дающими высокую точность. Даром, что сам он под Камышиным живет, но знают тульские мастера-оружейники, что никто лучше Батищева станки не делает. Да, дорого он берет и работает не быстро, зато качество какое. Те же допуски чуть не вдвое можно уменьшить, если все детали на батищевских станках сработаны. По дороге из Камышина в Тарповку, где жил Батищев, я был приятно удивлен. Сначала мы увидели дорожный указатель, подсказывающий, что до поселка Металлист осталось 5 километров, а потом и заводы открылись во всей красе. Развивается металлургия в Камышине, можно сказать, семимильными шагами идет вперед. Тут у нас свои литейщики есть, и кузни промышленные, похвастался водитель нашего автомобиля. Из местных, до войны в Камышине 3 завода серьезных было. Там машиностроительный стоял, а по эту сторону инструментальное и нефтяное оборудование. Я еще пацаном был, когда их понемногу восстанавливать начали. Понятно, что на довоенный уровень они еще не скоро выйдут, но продукцию камышинскую и так уже по всей стране знают. Я переглянулся с Иваном Силычем. Теперь многое стало понятным. Так уж исторически сложилось, что люди с каким-либо специфическим багажом знаний обычно находились не слишком далеко от бывших производств, где работали их предки. Пойду, позову кого-нибудь. Не самим же нам подарки волочь. Силыч, уже давно неспокойно вертевшийся на месте, словно нетерпеливый пацаненок, выскочил из машины и скрылся за воротами то ли мастерской, а то ли небольшого заводика. Неплохо устроился станочных дел мастер. 2 солидных цеха из красного кирпича, метров по 40 в длину и перемычки крановых путей между ними, проходящие над просторным двором, вымощенным брусчаткой. В конце двора навес со штабелями металла разного профиля и отливками станин для станков. «В контору пожалуйте», – махнул мне рукой настоящий в стороне нарядный домик один из 4 пришедших рабочих, выгружающих тяжелые ящики из нашей машины. Познакомились с мастером, оказавшимся крепким стариканом лет 60, и пока они с Силычем занимались распаковкой наших подарков, я пошел любоваться оружием, развешанным по стенам. 3 единицы огнестрела начинались от мосинских винтовок, берданок и наганов. На каждом экземпляре оружия имелись пластины с дарственными надписями, вот только имена Батищевых на них постоянно менялись. Похоже, семейная коллекция от прадедов корни берет. По крайней мере, я 4 разных имени насчитал, пока до табличек с упоминанием Степана добрался. Тем временем ящики распаковали, и мастер в неподдельным интересом уставился на метровый кусок стали, отливающий стальным зеркальным блеском. «Это вы что, рельсы отполировали?» — поинтересовался Степан Иванович, приподняв край одного из тяжелых изделий и посмотрев на него с торца. «Не просто рельсы, а особенные, легированные ванадием», — Силыч назидательно поднял вверх указательный палец, — «такие для больших нагрузок только делают. Эту партию для судостроительной верфи катали, чтобы, значится, корабли по ним на воду спускать. Ну и для чего их наполировывать надо было?» — поинтересовался мастер, сердито шикнув перед этим на одного из своих рабочих, которые толклись тут же со смешками, разглядывая наш подарок из-за плеча мастера. «А ты, Степан Иванович, линейность по мере размеры по всей длине заодно, только не штангелем, он тут бесполезен окажется», — с ухмылкой посоветовал Силыч мастеру, предвкушая достойное развлечение. «Да ладно, мои штангенциркулей 10 соток легко возьмут», — ухмылкой на ухмылку ответил Батищев, горделиво подбочиниваясь. «Хороший инструмент», — вроде бы огорченно покивал Силыч головой, поджимая губы и почесывая ухо. Он переждал волну веселья, с которой работники Батищева встретили его пантомиму, и продолжил: «Только супротив нашего изделия все-таки слабоват твой инструмент, ты уж чем-то поточнее озаботься». Силыч вытащил из кармана большой носовой платок и трубно высморкался, словно хотел подтвердить свои слова победоносным звуком фанфар. «Яков Иван, бегом мой личный ящик с измерителями сюда, досмотрите мне, аккуратно несите», — не отрывая взгляда от Силыча, скомандовал Федоров. Силыч лицедействовал. Старик с умильным выражением лица старательно складывал свой необъятный платок, искренне наслаждаясь моментом. Зная его умение рассказывать все в лицах, я уже понимал, какие сюжеты сейчас крутятся у него в голове, и даже примерно прикинул, сколько раз он свой рассказ, обрастающий все новыми и новыми подробностями, донесет до благодарных слушателей на традиционных вечерних посиделках. «А откуда у вас столь старинное оружие? Больно уж винтовочки архаичны. Даже не припомню, чтобы такие в учебниках видел». Я решил развеять свои сомнения, а заодно и дать возможность Федорову блеснуть семейными реликвиями, пока оба детка дожидались отосланных работников. Мил человек, все винтовки и пистоли давным-давно изобретены, еще до войны, лет 200, а то и 300 назад, много чего по схронам да убежищам сохранено было, даже сейчас, при желании, еще можно оружие довоенное руками пощупать. Понятное дело, что стрелять из него не стоит, но разобраться, как и что там работало, несложно. Другой вопрос, что повторить те изделия вот так вот с кондачка не выйдет. Поэтому, когда прадеды наши взялись оружие сами делать, начинать им с простейшего пришлось. Та же берданка, к примеру, из 5-6 простых деталей состоит, и к металлу не слишком требовательно. Оттого и цена у нее рублей в 20 выходит, да и станки нужны наипростейшие. Мосинская винтовка уже посложнее и подороже будет, а нынешние карабины, так те уже серьезного оборудования требуют и сталь не абы какую. Оттого и в цене мои станки. При хороших руках на них так детали можно сработать, что разбери ты десяток карабинов, перемешай детали, а потом обратно все соберешь и все 10 рабочие окажутся. Мастер перевел дух и нетерпеливо глянул в окно. А кстати, вы так и не сказали, для чего вам рельса такая нужна оказалась. Не смогли мы для направляющих на наши копиры ничего проще и лучше придумать. Все остальное как-то сложно, долго и дорого получалось. А с рельсами хорошо вышло. За день прокатали сколько нужно через свою установку, и сходу в дело их пустили. Вам мы обрезки от наших направляющих привезли. Нам и 10 метров длины хватило, ответил я мастеру, продолжая рассматривать оружие, а когда повернулся к нему, то увидел два изменившихся лица, очумевшие у Батищева, и да нельзя ехидная у Силыча. Рельсы. А что, вполне рабочая идея. То есть вы больше 10 метров их такого качества за день сделали? Недоверчиво переспросил Федоров, тыча пальцем в ящики с подарками. Нет, покачал я головой, и увидел, как Батищев с облегчением выдохнул, прокатали 8 штук, каждая по 12 с лишним метров, а больше нам и не нужно было. Быстрее бы справились, если бы двигатель на протяжке помощнее стоял, словно невзначай ввернул Силыч, добивая Батищева и поворачиваясь к входящим работникам. К моему удивлению, Степан Иванович начал не с измерительного инструмента, а с мощной лупы. По его команде одну из рельсин перетащили на подоконник, и старик дотошно рассматривал ее поверхность под разными углами. Насмотревшись, он принялся за замеры. Посопев под насмешливым взглядом Силыча со штангенциркулем, Батищев отложил его в сторону и взялся за микрометр. «Мда-а», – пробормотал он через пару минут, – стряхивая с носа каплю пота и выпрямляясь, бесовское искушение. И что я буду должен сделать, чтобы получать в месяц метров 200-250 направляющих такого качества? Рабочие, судя по их возрасту, не первый год знакомые с мастером, озадаченно притихли и с недоумением уставились на Батищева. Тот только рукой махнул им в сторону нашего подарка, предлагая самим его изучить повнимательнее. Мне бы очень хотелось получить дюжину производительных станочков для шлифовки алмазов. Полагаю, с ценой мы определимся без особого труда, ответил я, мысленно поблагодарив своего мастера-оружейника, который подсказал мне блестящую идею по завоеванию расположения мастера станочных дел. Батищев сразу понял, что, получив в свои руки идеальные направляющие, он не только разом повысит класс своей продукции, но и сможет отказаться от одной из самых трудоемких и рискованных операций – шлифовки большой поверхности металла. Не настолько хороша еще сталь, чтобы не было в ней раковины вкраплений, которые порой многодневную работу шлифовщика сводят на нет. Зато после нашей обработки эти дефекты попросту исчезают. Как считает Густавсон, в процессе гидроэкструзии металл находится в квазижидкостном состоянии и в нем происходит перераспределение дислокаций внутренних дефектов.